Мир вам, дорогие друзья, радиослушатели! Прочитаем сегодня Слово Божие из трех мест Писания. Первое место находим в книге Бытия, 1 главе и стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Потом из книги Откровения, 10 главы, читаем стихи 5 и 6. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Еще один стих из первого послания к Коринфянам, 15 глава, стих 28. «Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Нашей темой сегодня будет «Бог все во всем». Из прочитанных стихов Священного Писания мы видим, что в начале был Бог, и в конце будет Бог все во всем. Здесь открывается для нас чудный план Божий в сотворении Вселенной. Бог есть вечный, без начала и без конца. Нам, конечно, трудно это вложить в нашу голову, потому что мы живем в мире, где все имеет начало и конец. Да и сами мы однажды пришли в этот мир и в свое время уйдем из этого мира. Мы привыкли ко всему временному. Интересно, что же делал Бог всю вечность до сотворения мира? Мы, конечно, не знаем, но я хотел бы дать одну мысль для нашего рассуждения о том, что Бог никогда не спешит и не бездельничает. Христос сказал ученикам своим перед Вознесением, что Он идет приготовить место для них. Но вот прошло около 2000 лет, а Он все еще приготовляет это место, потому что Он еще не пришел. Разве Богу надо 2000 лет, а может быть и больше, чтобы приготовить это место? Разве по одному Его слову не повинуется Ему все? Но этим я хотел сказать, что Бог не спешит. И если Он так долго приготовляет место для церкви, то сколько времени надо было, чтобы приготовить план сотворения Вселенной? Это только такая мысль для нашего рассуждения. Теперь обратим внимание на то, что если Бог вечный, то о каком начале идет речь, когда говорится «в начале Бог сотворил небо и землю»? Это говорится о начале времени, в котором живет человек и все видимое и невидимое, сотворенное Богом. Из бесконечной вечности Бог взял бесконечно маленькую часть и назвал это временем. И в этом времени Он все сотворил то, что мы называем Вселенной. Раз было начало времени, то будет и конец времени. Поэтому ангел, о котором мы читали в книге Откровения, сказал, что времени больше не будет. Во времени все имеет свое начало и свой конец. Наши занятия, наши болезни, наши скорби и радости. Потом мы встречаем и провожаем год за годом года. И сама жизнь человека на земле тоже временна. Человек рождается и через время умирает. Но здесь есть одна важная мысль о том, что временный человек имеет вечную душу. Родившись во времени, он будет жить вечно. Из этого вытекает, что душа человека берет свое начало в вечном Боге, а потому она может быть вечной. Теперь обратим наше внимание на Божию цель во времени. Бог ничего не делает без цели и без плана. И если Он решил отрезать, так сказать, эту часть вечности, которую мы называем временем, то в этом была определенная цель. Во времени Он привел в исполнение великий план творения. И главную роль во всем творении Божьем занимает человек. Заберите человека, и самая прекрасная вилла на всей земле ничего не стоит. Все богатства мира – ничто без человека. Человек дает цену всему видимому и невидимому. Поэтому-то сегодня, под влиянием злых сил, дьявола, все направлено к уничтожению человека. Все вооружения, которыми обладает сегодня человек, изобретены на погибель человека. Разве это не есть ужаснейший парадокс? Во всем творении человек один имеет ум. может мыслить, и этот человек изобрел свое собственное уничтожение. Все, что Бог творил, сотворено было для человека. Так что цель всего творения – это добро человеку. Важно иметь это в виду каждому из нас в нашей жизни. Но сам человек тоже был сотворен с определенной целью. И эта цель открыта в Слове Божьем. Читаем Бытие 1.28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И еще одно место из Писания – это Деяния апостолов, 17 глава, стихи 26 и 27. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Цель Божия для человека – владеть всем, что он сотворил, и жить для своего Творца, то есть прославлять Его. Так что все наши предприятия в нашей жизни должны быть направлены к исканию и прославлению Бога. Но откуда взялась мысль об искании Бога? Это потому, что человек согрешил и утратил контакт с Богом. Будучи сотворенным по подобию и образу Божию, человек имел все качества Бога только в ограниченной мере. А согрешив, он утратил абсолютно все. Он ослеп и не видит больше своего Творца. Безбожники, так громко кричащие, что нет Бога, делают это только потому, что они слепы, чтобы видеть своего Творца. Но Бог не перестал любить того, кого Он сотворил в свое подобие и для себя. А поэтому вся история во времени направлена к осуществлению великого плана спасения человека. Бог сам в лице Сына Своего пришел на землю и умер на кресте за человека, и теперь все другое содействует или должно содействовать именно этой цели Божьей. Здесь есть недоумение в умах людей, и они уже не раз спрашивали, для чего все это? Разве Бог не знал наперед, что человек согрешит, что Люцифер упадет? И так дальше. Да, Бог знал, но остальное мы не знаем. Знаем только то, что когда придет время, где Бог будет все во всем, то это будет время, о котором мы даже не могли и мечтать, живя здесь в греховном мире зла и несправедливости. Я не раз, читая книгу Откровения и раздумывая о том, что будет происходить на небе и вообще в вечности, изумляюсь тем, что Бог запланировал не только для себя, но и для человека. Друзья мои, спасение человека есть больше, чем только избавить его от мук ада. Спасение человека связано с великой славой для Бога и для человека. Иисус Христос увенчан славой за претерпение смерти на кресте, читаем в послании к евреям 2 главе 9 стихе. Но и человек, принимая Христа своим спасителем, принимает и славу Иисуса Христа для себя. Теперь те торжества и богослужения днем и ночью, то есть без конца, которые будут происходить на небе, это торжества, о которых мы не в состоянии сегодня даже подумать. Говоря о спасении, Павел писал Коринфянам в первом послании, 2 главе 9 так. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». О, если бы мы, верующие, начали больше думать об этой славе и красоте неба, то мы больше старались бы говорить людям о его любви, чтобы еще многих привести к познанию дивного спасения Божия. Согласно наших рассуждений сегодня, вся жизнь верующего человека должна быть направлена только для спасения людей, ведь это то, что Бог делает во времени со дня падения человека. Но и на этом еще не конец. Последний стих нашего текста говорит, что Бог будет все во всем. После того, как совершится все то, что предопределено для совершения во времени. И эту мысль я хочу объяснить стихом из послания к Ефесянам 2:10. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». И потом еще 1 Коринфянам 3 глава стихи 21 по 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше». Теперь слушайте. «Вы же Христовы, а Христос Божий». Подумайте об этом все, друзья. «И будет Бог все во всем». Аминь.